Глава 9. Насчет стола я поторопился. Приглашать нас в ресторан никто не собирался, думаю, здесь и ресторанов отродясь не водилось. Местность изобиловала мусорными кучами, некоторые были жилыми, такие же норы, из которой мы только что выползли. За мелкими кучами последовали более высокие, не на каждую при желании получится взобраться. Но кое-где были видны подобия лестниц. Мусорщики лазили по ним, как обезьянки, по пальмам. Все это поднималось на высоту метров 5, а внизу походило на лабиринт с узкими проходами, боковыми ответвлениями, пещерами, навесами. Настоящий мусорный город. Нас довели до останков старого паровоза. На паровом котле еще сохранились литеры АА. Перед паровозом была утрамбованная площадка. Места на ней хватило лишь мне, Алисе и десятку мусорщиков. Остальные расползлись по кучам вокруг нас и расселись, как зрители, в амфитеатре. Старший мусорщик опустился на корточки и жестом пригласил сесть напротив. Поза так себе. Я приглядел два ящика, один поставил Алисе, на второй примостился сам. Мое действие старшему не понравилось. Он оттопырил нижнюю губу, видимо, это не соответствовало местному этикету. Но доказывать что-то и настаивать на своем не стал. Ткнул себя большим пальцем в грудь и сказал: «Я жаба правильный. Имя мое — царь. Они — жабы, народ мой. Одна семья, все делим. Справедливо. Ты кто?» Деградация была и на лицо, и на лицах. И это не каламбур. Нюхач здесь прописался навечно. Умственные способности понижены, инстинкты на базе витальных и ролевых, да и то не в полном составе. «Дон», — указал я на себя, — «это Алиса». Жаба правильный повел рукой. «Земля жаб, ты пришел. Гость, враг. Порошок дашь? Дашь порошок, живи. Не дашь? Уходи». Алиса приложила ладонь к сердцу. «Царь жаб, и я говорю. Чистые несут зло, мы прятаться. Пусти, будет порошок, будет два раза порошок, будет три раза порошок. Хватит всем, справедливо». Девчонка неплохо изъяснялась в жабьем стиле, сопровождая слова жестами. Царь слушал, кивал. Будто соглашался, но стоило ей замолчать, замотал головой. «Дашь порошок — живи. Не дашь — не живи». Это походило на ультиматум. А я начал закипать. «Слышь, хрен!» — Алиса незаметно ткнула меня локтем в бок. «Царь жабий, тебе говорят, нет порошка. Будет потом, получишь сполна. А сейчас давай жить дружно». «Очень не хочется», — я положил калаш на колени, — «использовать в разговоре дополнительные аргументы. Усёк!» Половину из того, что я сказал, он не понял. Умственные способности не позволили, но, увидев автомат, зацокал языком. «Сила! Сила! Готов стрелять, готов помогать жабам. Тогда живи, много живи, сколько хочешь живи». Я тоже не все понял, вернее, ничего не понял. Разговариваем, словно бледнолицый с индейцем, толдычим каждый о своем и ни хрена не понимаем, детский сад какой-то. «Алиса, чего он сказал? В его понимании ты сильный воин, потому что у плохого воина не может быть такого оружия. И если выступишь на его стороне, то мы можем жить здесь столько, сколько пожелаем». «Против кого выступить?» «На свалке живут две группы мусорщиков — жабы и крысы». «Крысы? Атас!» — тут же вскинулся жаба правильный. И жабий народ вслед за ним заорал: «Атас! Атас!» — видимо, боевой лозунг. точно, детский сад. Алиса наклонилась ближе ко мне и быстро заговорила. Когда контора основала ферму, многие нюхачи, чтобы не подвергнуться трансформации, переселились сюда. Ковыряются в мусоре, находят старые вещи, арматуру, различные детали, потом выменивают на порошок и крапивницу. Из Петлюровки раз в неделю приезжают торгаши, иногда приходят мастера из железнодорожного депо, дают заказы на запчасти от поездов. Мусорщики с этого живут. Отец хотел разогнать шалман, но дряхлый отговорил. Семен Игоревич проводил здесь эксперименты. Я иногда ему помогала. «Поэтому и знаешь про них», — с пониманием сказал я. Алиса кивнула. «Да, нюхач не убивает, наоборот, лечит. Это те же наногранды, только в ином виде, в ином составе и с иными побочными действиями. При постоянном употреблении вызывает психические расстройства, лишает способности логически мыслить, делает апатичным, но в то же время лечит многие физические болезни, к тому же является шикарным обезболивающим. Интересно было наблюдать, как люди с умственными отклонениями строят отношения, свою цивилизацию. Это так познавательно. Как за муравьями. Что? Наблюдаешь, как за муравьями или пчелами. Сколько соберет, куда отнесет. Забавно. Осуждаешь? Зря. Не мы их такими сделали. Никто не заставлял их порошок нюхать. Сами. «Хорошо, не об этом сейчас. Что там с двумя группами?» Несколько месяцев назад среди мусорщиков возник разлад. Мы не стали вмешиваться, хотели посмотреть, что из этого выйдет. Вдруг появились две группировки, каждая с претензиями на лидерство. Доктор Дряхлов предположил, что начался новый процесс переформатирования сознания. У нюхачей наблюдается иногда такое. Ну, а дальше по классике. Население разделилось на два лагеря, каждый со своим вождем, и окрестили себя по их именам. Жаба и крыса. Именно. Начался дележ территорий. Крысы оказались более агрессивными и смогли взять под контроль 2/3 свалки и рыночную площадку, где происходит обмен с торговцами. Жабы теперь вынуждены вести обмен через крыс, а те львиную долю товаров забирают себе. Их больше. У них огнестрельное оружие. Примитивное, но оно дает преимущество. А наш новоявленный друг хочет с моей помощью подвинуть крыс. А ты говоришь, умственно отсталый. Инстинкт выживания сохраняется в любом случае. Исключение бывает лишь в тех случаях, когда индивида морально ничто не сдерживает. Жаба правильно прислушивался к нашему разговору, иногда кивал. Если его раненому мозгу казалось, что верно ухватил суть. Жабы вокруг тоже начали кивать, во всем подражая царю. «Что предлагаешь?» Алиса облизнула губы. «Мне нужно время, чтобы разобраться в обстановке, связаться с нужными людьми, а свалка как нельзя лучше подойдет в качестве базы. Искать нас здесь не станут, поэтому предлагаю помочь жабам вернуть какие-то позиции в обмен на безопасность». «А не проще перебить всех жаб и жить, ни на кого не оглядываясь?» «Не проще. Перебьешь жаб, придут крысы, где патронов наберешься». «Есть у меня знакомый старичок в Петлюровке. Он найдет». «Когда доберемся до Петлюровки, необходимость в свалке исчезнет. Дон, поговори с царем, реши вопрос. И ты же понимаешь, здесь Донара. О ней тоже нужно позаботиться». «Донара. Конечно. Теперь я должен думать и о ней тоже. Не так я представлял нашу встречу. Мечтал, надеялся и... Ну, вот. Но машины времени у меня нет. Ничего не изменишь. Придется жить с тем, что есть. И еще... Кира, котенок мой, Донара должна знать о ней хоть что-то. Не сегодня, не завтра, но когда-нибудь я выпытаю у нее ответ, где моя дочь. Я поманил царя пальцем. Тот с готовностью придвинулся ближе. «Хочешь, чтобы я крыс прогнал?» «Хочешь?» — закивал он. «Очень хочешь?» Я прогоню. Не знаю пока, чего мне это будет стоить, но прогоню. А за это ты позволишь мне, Алисе и Донаре жить здесь, сколько пожелаем. И кормить будешь. Справедливо? Кто такой Донаре? Твою мать, он даже имени ее не знает. Это женщина из норы, которой мы вышли. Чужая. Пусть будет чужая, имя сейчас не имеет значения. Как она здесь появилась? Привели. Давно? Месяц назад. Два назад. Недавно. Кто привел? Двое чистых. Как он смерил меня придирчивым взглядом. Чище тебя. Посмотрел на Алису. Как она. Сказали беречь. Берегу. Сказали нюхач дадим. Еду дадим. Давали. Теперь не дают. Не знаю, что делать. Прогоню. Давно давать перестали. Он показал пальцы. Три дня. Четыре дня. Пять дня. Пять. Пять дней назад началась кутерьма с арестами. И сразу же прекратились поставки. Получается, Донару привел сюда кто-то из людей Мерзлого. Свалку курирует Дряхлый. Он и привел. Значит, все это время она была у него. Наверняка попала сразу из-под станка, поэтому и найти не могли. А Дряхлый проводил эксперименты. Превратил ее в нюхачку. Сука! Знал он, что она моя жена. И почему ее отправили сюда, а не оставили на ферме? Ведь так легко спрятать человека. Мне нужно срочно встретиться с Дряхлым, где бы он ни был. Я протянул мусорщику руку. В общем, договорились. Я прогоню крыс, ты оставляешь женщину. Берешь ее, как раньше. Кормишь, поешь, понял? Порошок давать, я беречь. Справедливо. Меня тряхнуло от злости. Слушай сюда, олигофрен. Хорошо слышишь? Я валю крыс. Ты бережешь женщину. Иначе я прямо сейчас устраиваю переворот в твоем, сука, жабьем царстве и сажаю на трон более сговорчивого олигофрена. Как тебе такая справедливость, падла? Алиса как могла перевела. Получилось более кратко, но доходчивее. Жаба правильный тут же принял верное решение. Справедливо. Я царь, другой не царь. Буду беречь. Что и требовалось доказать. Свалка, как это ни удивительно, не была таким уж заброшенным местом. То, что кругом всякий хлам и на каждом шагу приходится спотыкаться, если не о кирпич, то о ящик, не указывает на разруху и отсутствие цивилизации. Нашлись здесь и электричество, и более-менее приемлемое жилье. 5 звезд по местному статуту. Жаба правильно жил в паровозном котле. После разговора он принял дозу и на ближайшие сутки исчез из нашей жизни. Нам с Алисой выделили уголок по соседству в остатках разбитого грузового вагона. Я потребовал перевести сюда и Донару. Переход она восприняла истерично, покидать свою нору не хотела, но когда ей создали схожие условия, успокоилась. Несколько раз я пытался заговорить с ней, но она лишь хихикала, либо отмалчивалась, глядя мимо меня в пустоту. Нашлось и питание. От мяса я отказался, слишком уж оно походило на реальную крысу. А вот лист крапивницы съел и попросил добавки. Алиса поставила планшет гвоздя на зарядку и занялась штудированием поступивших на него сообщений. Я решил не терять времени и изучить обстановку, осмотреться, понаблюдать за противником. Неплохо бы заполучить карту местности или, что еще лучше, проводника. Жабы знали все проходы, все норы в округе. Но делиться информацией не спешили. Они просто не понимали, почему я об этом спрашиваю. В их восприятии все должны знать, где и что находится. Сложно с такими союзниками. Посредством жестов и мата я определил примерные границы жабьего царства и расположение главных проходов, и на этом их помощь закончилась. Прямого конфликта между жабами и крысами не было. И те бродили по свалке в пределах своих территорий, не пытаясь залезть на чужую, вяло ковыряясь в мусорных кучах. Добыча чаще всего сводилась к тряпью, старой обуви, столовой посуде. Все это утаскивалось в норы, чтобы в торговый день обменять на щепотку синего порошка у торговцев. Листья крапивницы, как удалось выяснить, подвозили на электроплатформе раз в два дня. Иногда к ним добавлялась каша из муки. И это считалось праздничным обедом. Некоторое время, привалившись плечом к штабелю из прогнивших шпал, я наблюдал за рынком. Граница между территориями проходила как раз по штабелю. Ее незримую черту я не нарушил, и внимания на меня не обращали. Где-то здесь, неподалеку, должна находиться землянка, в которой меня держал Сивер. В тот раз я и не подозревал, что на свалке происходят события, достойные романов Морриса Дрюона. Теперь мне предстояло решить, как заставить крыс подвинуться. Их намного больше. Страх в связи с отключением некоторых мозговых функций отсутствует, зато бытует легкая возбудимость, то бишь имеется серьезное опасение, что крысы попрут на пули грудью, в простонародье попытаются закидать шапками. Алиса права, не хватит патронов, а они в итоге поднимут мою бренную тушку на свои примитивные копья. Впрочем, у большинства крыс, которые мелькали сейчас перед глазами, копий не было. Можно предположить, что у них существует разделение обязанностей. Есть крысы-солдаты, есть крысы-рабочие. От загона подъехала вереница грузовых платформ, выгрузила мусор. Крысы облепили новые кучи. Я пробовал сосчитать их, но контингент постоянно менялся. Одни уходили, другие приходили. Попытка выяснить хотя бы приблизительную численность противника к успеху не привела. Спросил у жаб, но те не заморачивались подобными вопросами, да и не о том у них голова болела. Несколько человек взобрались на штабель и с завистью наблюдали за конкурентами. Старушка-жабоид в расползающейся синей майке и лоскутной юбке решила на дурочку приобщиться к разбору мусора. И с видом, типа «я тут мимо проходила», подтянула из кучи тряпку. Крысы отреагировали резко и гневно. На старушку набросились трое. Удар по голове, потом удары по ногам, по спине, по ребрам. Расправились жестко, до крови. Со стороны жаб никто вмешиваться в драку не стал. Сама нарвалась, сама огребла. Развивать конфликт и превращать его в бойню не захотели. Старушка повалялась на земле, пришла в себя и на карачках доползла до штабеля. Но даже здесь ей никто помогать не стал. Каждый сам за себя. Да уж, не повезло с союзниками. Решать проблему границ придется в одиночку. Напрягал тот момент, что без стрельбы вряд ли обойдется, а поднимать шум совсем нежелательно. До загона 7-8 километров, не услышат. Но если рядом по какой-то нужде окажется патруль, обязательно заинтересуется происходящим. Сомневаюсь, что с ними можно будет договориться, придется валить. Проблем нет, с патрулем я справлюсь. Двое-трое не беда, но начнется проверка, куда патруль делся. Выяснят быстро, достаточно спросить любого мусорщика, что случилось. Те по наивности выложат все без утайки. Придется уходить. Обещанных 2-3 дня спокойствия Алиса не получит. Но что тогда будет с Донарой? Я простоял у штабеля около часа. Крысы полностью разобрали привезенный мусор, то, что посчитали нужным, погрузили в ручные тачки и увезли. Площадка перед рынком снова стала чистой. Можно подвозить новую партию. Оперативно. Молодцы. Действия крыс походили на четко организованную работу. Получалось, как у муравьев. Вроде бы безмозглые, а все подчинены единому командованию. Хотелось бы взглянуть на этого командира. И еще одну особенность я отметил. Среди крыс не все походили на нюхачей. Двое у прилавков, двое у центрального прохода, ведущего вглубь территории, и двое возле дороги выглядели вполне приемлемо и похожи при оружии. Моя версия про крыс-солдат обретала почву. У одного я заметил оружейный обрез, он выпирал сзади из-под рубашки, и голову даю на отсечение, что сделано это было нарочно, из юношеского побуждения, дескать, не подходи, убью. Боец выглядел не шибко взрослым и не шибко умным. От ощущения вседозволенности поглядывал на копошащийся в мусоре бомжатник свысока. Эти шестеро не только охраняют, они еще и мотивируют, а значит, являются надсмотрщиками над рабами на мусорной плантации. Когда старушка с нашей стороны влезла на чужую территорию, именно этот молодой дал приказ избить ее. С кем бы мне поговорить, чтобы больше выяснить об этих крысах? Лучший вариант — добыть языка. Молодой подошел бы как нельзя лучше, наглый, самоуверенный. Когда такого прижмешь, самоуверенность мгновенно исчезает. Но рядом еще пятеро, и нет оснований полагать, что они не вооружены. Скажу больше, шесть вооруженных надсмотрщиков — это верхушка айсберга. А кто и, главное, сколько бойцов скрывается за мусорными кучами? Кажется, рано я пообещал жабе правильному вторую половину царства. Первый бы не лишится. Молодой все чаще стал поглядывать в мою сторону. На жабу я не походил, крутил головой, выглядывал, и это вызывало у него вопросы. Он шепнул что-то напарнику, тот перевел взгляд на меня, скривился, махнул рукой. У него моя персона интереса не вызвала. Похоже, он ждал конца дежурства или что там у них, и мечтал о стопке самогона и податливой нюхачке, защипать порошка, готовую раздвинуть ляжки. А молодой не унимался. Он прошелся вдоль прилавков, сверля меня глазами, вернулся. Потом уставился открыто, не скрываясь, словно напрашиваясь на ссору. В ответ я только усмехался, причем делал это показательно, чтобы разозлить его. И разозлил. Некоторое время он выжидал, настраивал себя на разговор, потом подошел в развалочку, всем видом демонстрируя превосходство. Сплюнул мне под ноги. «Ты че за хрен такой? Я тебя тут раньше не видел!» Вот точно так ведет себя киношная шпана. Конченый идиот. Он таким образом пытается напугать меня и показать, кто жертва, кто хищник. «Пацан, у тебя кофе нет?» — вполне миролюбиво спросил я. Тот опешил, но быстро справился. «Чё? Какой нахер кофе? Слышь, Муфлон, ты о чем вообще? В уши долбишься? Я тебя спрашиваю, ты чё за хер? Или тебе башку пробить, чтоб лучше слышал?» «Никакое, а какой? Кофе мужского рода. Но допускаю, что ты можешь этого не знать. Что вообще можно знать, обитая на свалке? С учебниками здесь сложно. Новое слово, дай бог, раз в год услышишь. Лексика исключительно обсценная. Короче, жизнь — полная жопа». Я развел руками. «Какое лексика? Фу, сука! Ты чё грузишь меня? Я тебя ща реально продырявлю!» Он вытащил обрез. Я не ошибся, одностволка. Чтобы выстрелить, нужно взвести курок, а он даже не удосужился палец на него положить. Мне полсекунды хватит обезоружить пацана, но не делать же это на глазах у остальных надсмотрщиков. Я попятился. «Ладно, ладно, ты чё, не стреляй!» Состроил испуганную мину, едва в штаны не нассал, и свернул за штабель. «А ну, стоять!» Молодой рванул за мной. Сработал инстинкт зверя. Убегает, надо догнать. Только далеко бежать я не стал. Сделал несколько шагов, убедился, что остальные крысы не видят нас, развернулся и коленом засадил молодому в пах. Тот охнул, выпучился, я перехватил руку, вырвал обрез, ломая его пальцы, и бережно уложил тело на землю. Надавил коленом на грудь, зажал ладонью рот. «Тихо, тихо, пацан». Молодому хотелось кричать от боли, от страха. Отпора он не ожидал, а уж такого тем более. Он вообще не привык к отпору. Что может сделать мусорщик? Даже не пошлет. Чтобы он был сговорчивей и не вздумал орать, я нанес ему несколько ударов в живот. Молодой блюванул зеленой жижей. Я брезгливо сморщился. «Что ж ты, сука, блюешь?» Ты понимаешь, что он сделает с тобой за меня?» «Кто?» «Хозяин свалки! Он своих никогда! Он тебя! Чтоб ты...» Мне надоело слушать это блеяние, я всадил кулак ему в печень. «Отвечай кратко и по существу. Какой еще хозяин? Никаких хозяев здесь нет. Свалка всю жизнь за дряхлым числится». Молодой выплюнул сгусок крови. «А теперь есть! И срал он на твоего дряхлого, понял? Срал! И на тебя тоже, понял? Ох, встрял ты, мужик, ох, встрял!» На губах его пузырилась кровь. «Хорошо, я пробил ему внутренности. Перестарался». «Ладно, встрял или нет, время покажет. А вот тебе херово придется, если на вопросы не ответишь. Сколько у твоего хозяина таких дебилов, как ты?» «Сколько? Много. На тебя хватит. На куски порежут, понял? Мусорщиком скормят заживо». Я обыскал его, нашел нож. Сунул лезвие к лицу. «Вырежу глаз из глазницы. Запихаю тебе в рот. Потом уши, нос, яйца. Сам себя жрать будешь. По кусочкам. Как тебе такая кормежка?» Реснички задергались. Зубки застучали. Нет, самого себя он жрать не хотел. Погоди, скажу. Ну, тебе это не поможет. Что ты сделаешь один-то? А у него полтора десятка, полтора, понял. А у тебя сколько?» Я приоткрыл полу плаща, демонстрируя калаш. Он поморщился и захрипел. «И чё? Муфлон ты? Все равно муфлон. Лучше вали, пока...» Что там после «пока» он не договорил. Горлом хлынула кровь, залила лицо. Молодой то откашливал ее, то сглатывал, поперхнулся, закашлял, перевернулся на бок и засипел, задыхаясь. Я встал, отошел назад. Позади собрались жабы. Кровь их не пугала, а вот возможная добыча интересовала. Они смотрели на дергающееся тело крысы, готовые разорвать его. И только мое присутствие сдерживало их. Боюсь, еще минута, и уже ничто их не остановит. Самому бы не пострадать. Я развернулся и пошагал к площади. Не все вопросы успел задать. Слишком слабенький оказался пацанчик. Ладно, главное, я знаю, о чем-то догадываюсь, остальное можно предположить. Крыс или главкрыс, или как там его можно назвать, ни разу не нюхач. Появился на свалке не так давно, 3-4 месяца назад. Осмотрелся, сделал выводы и взял власть, чтобы не привлекать внимание конторщиков, сымитировал внутренние разборки, дескать, нюхачи территорию делят, и малую часть во главе с жабой правильным отправил на окраину для отвода глаз. Набрал бойцов в Петлюровке, организовал работу по расчистке мусора, подмял внутреннюю торговлю под себя. Доходы у него вряд ли большие, что тут заработаешь. Но он за богатством не гонится, живет в сытости сам и других кормит. Наверняка неплохой мужик. Вот бы с кем договориться. Есть минус. Я убил его человека. А такое без наказания оставлять нельзя, иначе собственные братки на штыки поднимут. Значит, будет война. Отступать поздно, да и некуда. Что ж, мне не привыкать воевать. Последний месяц только этим и занимаюсь. Справился с квартирантами, справился с дикарями, с мусорщиками, тоже как-нибудь справлюсь. Должен справиться, по-другому просто нельзя. Надо только тыл обезопасить. Алиса сидела в вагончике, изучала планшет гвоздя. Я встал напротив, глядя на нее сверху вниз. «Что пишут?» Я нашла человека, который обещал передать гвоздю формулу нюхача. «Это Свиристелька, Андрей Петрович. Знаю его, общались как-то. Он провизор, отвечает за производство. Собственно, я и думала на него, но доказательств не было. Теперь есть». Она развернула планшет экраном ко мне. «Вот его сообщение. Гвоздь должен был удалить их, но решил подстраховаться и сохранил. Даже скриншот сделал». «И что теперь?» «Свяжусь с ним, отправлю снимок. Он занервничает, попросит встречу». «И пришлет наемников?» «Конечно. Но у меня есть ты. Мужчина и защитник. Разберешься. На вторую встречу он придет обязательно. И тогда можно будет диктовать условия». Я почесал затылок. «Это, конечно, нормальный план, но тут дело такое». Я не знал, как подобрать слова. Предстоящие события грозили пусть несерьезными, но все же разборками. И пока непонятно, как я все это разрулю. 15 человек на одного — неплохое соотношение в крысячью пользу. Но другого выхода нет, а вести боевые действия без Алисы будет куда как проще. Вот только проблема в том, что она не любит стоять в стороне. «У нас, кажется, проблемы начинаются, ну или могут начаться. Свиристелькина придется отложить ненадолго». «Какие проблемы?» «Ну, так получилось. Я с крысами закусился. Грохнул одного. Они ни разу не нюхачи, похоже, петлюровцы или дикари, так что вряд ли пустят дело на самотек». «И что, в первый раз, что ли?» «Да нет, не в первый, но если б как в универсаме, лицом к лицу или в квартирнике, когда просто пробиваться приходилось. Здесь по-другому. Это их земля. Они весь мусор в округе знают. Если ты уйдешь куда-нибудь, так, на всякий случай, мне было бы проще». Алиса посмотрела на меня внимательно, словно увидела впервые. «Не думала, что, встретив Донару, ты станешь переживать за меня». Я повел плечами. «Что сказать? Переживаю, да, и за тебя, и за нее, за обеих». Сделал паузу, не решаясь сказать то, что думаю. «Но хрен его знает, как там дальше обернется. Может, и не получится поговорить еще раз, поэтому сказал: люблю вас, и тебя, и если я облажаюсь, кто его знает, правильно? Всякое может случиться. Тогда будь добра, найди Кирюшку. Позаботься о ней. Пожалуйста». Не вдаваясь в рассуждения, Алиса подошла к Донаре, взяла ее за руки, помогла встать. «Мы вернемся в ту норку. Будем ждать тебя». И повела Донару к выходу.